Отец-олигарх поджидал их, сидя в большой гостиной в кресле у телевизора. Он оказался худощавым стариком среднего роста, с осадками седых волос на висках и с морщинистым лицом, с которого на вошедших с любопытством уставились удивительно молодые глаза. «Здравствуй, Валера», – поздоровался он с сыном. «Представишь мне наших гостей?» «Здравствуй, папа». Рогожин подошел к отцу и, наклонившись, поцеловал его в щеку. «Сегодня я к тебе привез целителя». «Этот молодой человек? А девочка его дочь?» «Целитель, как раз девушка, и она несколько старше, чем тебе показалось на первый взгляд. Зови ее Ольгой. Молодой человек – это ее муж. Можешь его тоже звать по имени Игорем». «Молода она что-то для жены», – с сомнением посмотрел на Ольгу старик. «А как целитель, разве что от импотенции излечит, да мне это вроде уже ни к чему». «Вот это и есть объект приложения ваших усилий, Ольга», – усмехнулся Рогожин. «Сергей Павлович Рогожин, прошу любить и жаловать». «Папа, Нина домой не уехала?» «Очень хорошо. Тогда бы попозже выпили бы чайку. Есть у тебя торт или пирожные?» «Вот и славно. А то среди нас, по агентурным сведениям, присутствует страшная сладкоежка». «Сажен заложил?» – спросила Ольга. «Он сам, если хотите знать, любит вкусно поесть еще больше меня. Только у него все идет в жир, поэтому и вынужден воздерживаться». «И чем же вы исцеляете, девушка?» – с иронией спросил Сергей Павлович. «Этого я вам сказать не могу», – ответила Ольга. «Сама не знаю. Просто вам нужно будет терпеть мое общество часа три. И желательно, чтобы я была как можно ближе к вам». «Раздеваться не надо?» «Вот и славно. Берите второе кресло и садитесь рядом. Только по возможности руками не лапайте. Вам Игорь, сын, говорил, что я в прошлом портократ. Ну и как вы это воспринимаете? Наверное, такие молодые, как вы, уже и не помнят, как там все было при советской власти. Когда Горбачев затеял перестройку, мне всего 3 года было, что я могу помнить? Но родители рассказывали достаточно, чтобы понять, что не все было настолько однозначно плохо, как пытаются представить сейчас». «Вот», – наставил на сына указательный палец Сергей Павлович, – «это единственно верный подход. Если не знаешь сам, слушай тех, кто знает и при этом не соврет. Спасибо, что привез умного человека, с которым можно поговорить. Наши средства массовой информации хорошо поработали. У большинства людей старшего возраста сейчас образ крупного партийного работника ассоциируется с Брежневым и его окружением. А у молодых в головах заложили всего одну мысль о том, что раньше решительно все было плохо. Я не принадлежу к тем идиотам, которые восхваляют все прежнее и хают нынешнее. Но и огульного охаивания дела всей моей жизни принять не могу. Вы, Игорь, сами что-нибудь заканчивали?» «Инженер. Окончил машиностроительный». «Я тоже», – обрадовался старик. «Вот только по специальности пришлось работать всего 2 лет, а потом выдвинули на партийную работу, и дальше уже только там. Я не знаю, может и верно, что жена Леньки скупала за копейки алмазы, но вот мы с женой за всю жизнь ничего для себя не урвали. Снабжение, конечно, было получше, чем у других, да и возможностей для отдыха больше. Против этого не поспоришь, но воровством никогда не занимался. Даже тогда, когда все стало валиться, я только помог сыну встать на ноги. Просто подумал, глядя на то, как все растаскивают на глазах, что мой сын ничуть не хуже прочих. Но и тогда в конфликт с законом не вступил. Знаете, как тогда делали миллионеров? Схем было несколько. Я воспользовался той, где человеку дают беспроцентный кредит для покупки активов предприятия. А потом он из своей доли прибыли этот кредит погашает. Причем мой сын занялся своим предприятием всерьез, развивая производство. И в итоге остался на плаву, в отличие от многих других, кто терпел крах или просто разбирал свой завод на металлолом и гнал в Турцию. Или распродавал уникальное оборудование китайцам. Второе свое предприятие он покупал уже за собственные деньги. и не думайте, что ему было легко. Ему только пару раз и помог получить выгодный заказ и избавиться от вымогателей. Тогда ведь не только владельцев киосков обкладывали данью. Не хочу сказать, что он никогда не нарушал закон. Но покажите мне в России такого человека, который мог бы успешно вести дело и при этом не вступать в конфликт с законом. Но определенных границ порядочности он так и не перешел. «Хватит меня обсуждать, отец», – сказал Валерий. «Лучше поговори с гостями на другую тему». «Можно и на другую», – покладисто согласился старик. «Вот как вы думаете, что явилось причиной упадка Союза?» «Неэффективная экономическая система», – неуверенно предположил Игорь. «А вот и нет», – даже обрадовался промаху собеседника старший Рогожин. «Это, по вашим словам, неэффективная система выстояла в самый страшный из войн и позволила в короткие сроки ликвидировать такие разрушения в народном хозяйстве, о котором ваши американцы и представления не имеют». «Ну почему же они мои?» – запротестовал Игорь. «Я к американцам тоже отношусь без особого восторга». «А нужно не просто относиться без восторга. Их нужно ненавидеть. По сути, все несчастья нашей страны от них. Это они развернули гонку вооружений, которая подточила нашу и без того ослабленную войной экономику. Легко вкладывать в оружие миллиарды, печатая свою капусту и навязывая ее другим. Именно они способствовали разложению части руководства партии. Вы очень многого не знаете, поэтому не можете делать правильные выводы. Когда перестройка забуксовала, а потом все вообще посыпалось, наша страна превратилась для штатов в дойную корову, долгое время подпитывая их экономику. Вот вы говорили про неэффективную экономику. Отчасти я с вами могу согласиться. Далеко не все и не всегда у нас делалось лучшим способом. Но я все равно продолжаю верить, что если бы не они, у нас был бы шанс. Говорят, что мы жили гораздо беднее, это действительно так. Но мы потеряли в войне массу активного населения и понесли просто чудовищные материальные потери. И это при том, что еще до Отечественной войны мы не полностью справились с последствиями войн предыдущих. А потом пришлось все невеликие ресурсы вкладывать в оборону. Кто сейчас вспоминает американский план «Дропшот», согласно которому нас следовало в профилактических целях густо посыпать ядерными бомбами? И посыпали бы, не успеем мы создать средства противодействия их стратегической авиации и оружия ответного удара. Знали бы вы, чего это тогда стоило. А уже позже, по мере возможности, начали и повышать уровень жизни. Все последующие трудности в значительной мере были созданы искусственно, а перестройка только поставила точку. Убил бы Горбача! Просрать такую страну, причем сделать это вполне сознательно. Он отодрал страну под аплодисменты народа. Ему продолжали аплодировать до тех пор, пока страна не разродилась кризисом. «Мы сверху, а вы снизу», – передразнил он бывшего генсека. «Сволочь! Я вам, Игорь, даю свое слово, что если бы мы продолжали развиваться без его реформ, то сейчас жили бы не хуже, причем не только такие, как мой сын, которым и так неплохо, а вообще все. С той поры, слава богу, больше 20 лет прошло, да и цены на нефть и газ выросли более чем в 3 раза. Даже при низкой эффективности использования нефтяных доходов их с головой хватило бы на всех. Сейчас от нефти и газа зависит благосостояние почти всего государства. А ведь оно получает в виде отчислений гораздо меньше половины всех доходов. Именно американцы подорвали нашу экономику, устроив обвал цен на нефть и газ и установив эмбарго на участие своих фирм в освоении Уренгоя. «Папа, может быть, хватит?» – спросил Валерий. «Честное слово, достало уже. Мы сейчас развиваемся». «Развивается он», – проворчал старик. «С нынешним руководством не слишком ты разовьешься. На людях демонстрируют самостоятельность, а на деле пляшут под дудку американцев». «Конечно, во всех бедах виноваты американцы», – язвительно ответил Валерий. «А свои остолопы ни при чем». «А что, нет? Один нормальный руководитель был. Это я о Примакове, если ты еще не понял. И того с их подачи убрали. Это до тебя еще не добрались. У тебя на экспорт треть предприятий работает. Вот погоди, лопнет еще несколько финансовых пузырей, которые выдувают в Штатах. Запоешь совсем по-другому».